Глава 25. Казнь. «Надо бы добавить, дамочка», — хищно пересчитывая золотые монеты, сказал надсмотрщик и подмигнул. «Молчание — золото!» «Я тебе и так все отдала за 5 минут общения. Слышал, наверное, жадность губит». Наташа презрительно посмотрела на вонючего и небритого капрала. «За молчание накинь пару монет, дамочка!» Служака встал перед дверью наружу и потер большой и указательный пальцы. «А хочешь навсегда замолчать?» — злобно прошептала Наташа. «Ты же знаешь, чья я дочь?» «Так вот, он только поорет на меня, а тебе отпилит голову тупой ножовкой. Хочешь попробовать?» «Бешеная какая-то!» — изобразил недоумение и глубокую обиду капрал. «Проходите, гражданочка, не задерживаю. Я пошутил, не поняла?» «Поняла. И не беси меня, а то тебя пристрелят прямо здесь». «Все, все», — поднял руки капрал и освободил проход, пропуская Наташу на улицу. Девушка вышла на свежий воздух, жадно и глубоко вдохнула живительной атмосферы. «В каких же условиях там сидят люди? Холодно, сыро, болезни. Дышать почти нечем». Наташа с отвращением понюхала рукав своей роскошной собольей шубы и поморщилась. Возможно, этот тюремный запах выветрится. Жалко шубу, она ее только что одела. Недавно купила и еще не носила. «Ваньша, как же ты умудрился туда попасть?» Наташа прекрасно знала Ивана еще чуть ли не с пеленок и понимала, что он сам подставился. «Но зачем?» «Сейчас она все равно ничего не поймет. Приедет, сам ей расскажет. У нее теперь есть надежный якорь, никуда он не денется. Обязательно появится посмотреть на сына, а там и посмотрим, чья возьмет». О Ламии ходило много слухов, но ни один о ребенке. Не было у нее детей вроде. Может, хранительницы бесплодны? Во всяком случае, у Даши никого нет, а у нее есть. А чтобы и дальше был, надо срочно найти сержанта. Наташа взяла такси до поместья Романовых, воспользовавшись одной из многочисленных отцовских кредитных карт. Он и сам уже не помнил, кому какую давал. Приземлившись рядом с оградой, Наташа велела привратнику позвать сержанта. К ее удивлению, тот не стал переспрашивать и без лишних пререканий вызвал нужного человека. Телохранитель Ивана появился через 10 минут. Все это время Наташа жутко тряслась на холодном ветру, не желая заходить в караульное помещение, памятуя о запахе казармы и тюрьмы. «Я сержант, мадмуазель», — молча кивнул телохранитель. «Кто она, он прекрасно знал. Я видел вас с хозяином». «Тогда все намного проще. Ты знаешь, где он?» — спросила Наташа. «Да, он сейчас в подвалах имперской тюрьмы», — не особо расстраиваясь, ответил сержант. «И ты так спокойно говоришь об этом?» Второй раз за вечер Наташа удивилась сдержанности сначала Ваньши, теперь сержанта. «Нет повода для волнения», — ответил сержант. «А то, что ему завтра должны отрубить голову, не повод?» «Хотя бы немножечко обеспокоиться», — повысила голос Наташа. «Это же хозяин. Его даже Йети с Растабана не заставил побледнеть», — улыбнулся сержант. «Мне бы твою уверенность. Я только что от него. Он жутко выглядит. У него сломано ребро». На лице сержанта не дрогнул ни один мускул. «Он просил показать тебе это и просил передать на словах». Наташа показала перстень Ивана, но в руки сержанту не дала. «Что на словах?» «Он приказал тебе спрятать меня у какого-то Норманда. Как только я приду, то есть прямо сейчас. Он далеко?» — спросила сержанта Наташа. На сей раз она все же добилась эмоций. У телохранителя Ивана на миг округлились глаза. «Секунду». Сержант сказал несколько слов в переговорное устройство. 5 минут, госпожа. Может быть, пройдем пока в караулку? На улице холодно». «Пожалуй», — сдалась Наташа. Она за сегодня уже намерзлась выше меры. Да, и о ребенке стоит подумать, ему холод ни к чему. Ровно через 5 минут в караулку влетел растрепанный Егорыч. Увидев Наташу, он поклонился. «Мне нужен быстроходный катер до... сам знаешь куда». Егорыч почесал макушку и кивнул. Еще через полчаса катер с двумя пассажирами на борту и пилотом устремился к переходу в систему Бета-6. На экстренный случай у сержанта были коды для беспрепятственного прохода блокады со стороны другой системы. Наташа, крайне удивленная, смотрела в иллюминатор и молчала. Наконец, не выдержала и спросила сержанта. «Долго нам еще лететь?» — заметно нервничая спросила Наташа. 6:32, — ответил киборг. «Так далеко? На Цереру? В эту глушь?» «Нет». «А кто такой Норманд? Я его знаю». «Король гномов, госпожа, вы окажетесь под надежной защитой. Поводов для волнения больше нет». Сержант улыбнулся, увидев удивленное лицо Наташи. «Ага», — обалдело кивнула Наташа. «Похоже, только я одна волнуюсь на этой чертовой планете». «Куда запропастился сержант?» — вздохнула Даша. Из тюремной камеры ей доставили Дугласа, а вот провожатый куда-то исчез. Через час им уже надлежало стоять на Императорской площади, куда сегодня пускали всех желающих. Последний раз кого-то обезглавили, дай бог памяти, еще при прадеде Ивана. Событие обещало быть из ряда вон выходящим. Анонс, если так можно это назвать, начали транслировать со вчерашнего вечера. Народ бурлил от предвкушения казни. Широкие массы не делали различий среди великих семей. Для них они были все одинаково плохи. «Госпожа», — тихо сказал Егорыч, — «его не будет. Он выполняет срочное задание его высочества». «Что-что? Он же в тюрьме сидит», — не поверила Даша своим ушам. «Он нашел способ передать приказ вас. Он просил не волноваться, все идет по плану», — поклонился ей старый плут. «Не волноваться? По плану? Ты сам-то как, волнуешься?» — не поверила ни единому слову Даша. «Есть небольшой мандраж, госпожа», — признался Егорыч. «Куда без него? Не каждый день кому-то отрубают голову». «Молчи, Егорыч, найди мне лучше двух надежных солдат, они поведут Дугласа. Он и так под моим приказом, но чтобы у меня были развязаны руки». «Секунду, госпожа, идите на посадку, они будут уже там». Егорыч показал в сторону малого катера, стоявшего в 300 метрах от дома на площадке. «Слышал? Топай давай!» Она подтолкнула Дугласа в спину, и тот смиренно пошел вперед. София и Михаил уже сидели в катере. «Как спалось?» — спросила София. Даша скривилась в гримасе. «Как можно спать практически в брачную ночь без жениха, зная, что он в тюрьме?» «Спасибо, госпожа. Замечательно!» — кивнула Даша. По случаю она обрядилась в черный плащ. Дугласа нарядили в точно такой же и накинули капюшон на голову, чтобы не привлекал внимания. «Сержант увез к гномам Наташу», — спокойно сказала София. «Так было надо». Даша не ответила и только застыла в немом вопросе. «Она беременна», — последовал ответ. «Спокойно, дочка, это... случилось еще до твоего с ним знакомства. Я, как и ты, знаю, что принесла нам семья Гинзбург, но убивать Наташу с моим внуком под сердцем не решилась». «У него есть ребенок?» — медленно проговорила Даша. «Как же я?» «Как и прежде, ты его невеста и хранительница. Он сам только вчера узнал, она прошла к нему в тюрьму, продав все свои украшения. Иван решил спрятать ее подальше с глаз». «Да, госпожа», — кивнула Даша. «Послушай, дочка, если бы ты была только хранительницей, то да, я твоя госпожа. Но так как ты не только хранительница, то называй меня София, договорились?» Романова нежно погладила Дашу по руке. Девушка вздрогнула. У нее никогда не было семьи, если не считать коллектив публичного дома. «Да, София», — согласилась Даша. «Ну вот, выше нос, ты еще ему 5 родишь», — улыбнулась София Романова. «Хранительнице разве можно?» «Что за чушь? Ламия родила 3. Тем более все крепенькие, здоровье-то у вас лошадиное». «Было бы здорово. мама», — улыбнулась Даша. Прибыв на место, Романовых провели на место рядом с эшафотом. Перед ними почтительно расступались знакомые им люди, а тех, кто не узнал Романовых, просто раздвигала охрана. Эшафот был срублен в старых традициях из сосновых бревен. Крепкая конструкция возвышалась на уровне второго этажа. Наверх вела лестница с перилами. Сам помост был застелен черной тканью. На нем была установлена большая дубовая колода, выделявшаяся на общем фоне. В ней торчал огромных размеров топор. Эшафот был пока пуст. Чуть дальше на импровизированной трибуне уже был установлен трон и несколько кресел. Ровно в 12 часов издалека послышался барабанный бой. Сегодня было холодно, падал первый снег и временами завывал пронизывающий до костей ветер. Из-за дворцовой ограды показалась процессия. Впереди шел глашатай и с помощью усиливающего устройства выкрикивал пункты обвинения. Следом за ним в колодке на шее шел Иван, прикрепленные к ней растяжки держали в руках гвардейцы. За ними шел палач в красном колпаке с прорезью для глаз. София присмотрелась и увидела, что строй замыкают Гинзбург и Юсупов. Успел. Рядом с Софией появились Демидовы. Не было здесь только Маши, ей запретила появляться на казни мать. Успел, кивнула София. Смотри, как идут, как на параде. Я не вижу Морозова, не знаешь, где он? В морге, София. Только что передали апоплексический удар. Внезапный, усмехнулся Демидов. Я удивляюсь прозорливости Ивана, он и правда как по нотам играют. По его нотам. Посмотрим. Твои люди готовы? Тихо спросила София. Да, орбитальный снайпер под нашим контролем, если что, снимет этих двоих дуплетом. Отлично, моих людей здесь тоже хватает. Я, конечно, не сомневаюсь в брате, но запасной вариант должен быть. Удивительная беспечность. Нас даже не обыскивали при входе. Заметил Михаил и отодвинул край плаща, продемонстрировав ребристую рукоять пистолета. Они допустили большую ошибку, спеша прикончить Ивана при всем честном народе. Он, кстати, и это предсказал, погладил свою бороду Лука Демидов. Процессия подошла к эшафоту и стала подниматься по дощатым ступеням. Ивана подвели к плахе и сняли колодку с шеи. Руки, однако, не расковали. Юсупов, не мешкая, уселся на трон, вызвав тем самым недовольный ропот у собравшихся. Гинзбург сел рядом в кресло. Глашатай вновь начал вещать. Сегодня ночью император Борис Морозов скончался от апоплексического удара. Но заранее почувствовав себя плохо, он вызвал к себе глав великих семейств. Смогли добраться только до Родиона Юсупова и Авраама Гинзбурга. Втроем, большинством голосов из пяти, они приняли решение, что следующим императором станет Родион Юсупов. «В это кто-нибудь поверит?» — прошептал на ухо Софии Лука. «Смотря как подать. Ну, пускай пока. Мели, Емеля, твоя неделя», — криво усмехнулась Романова. Также на этом совещании была доказана вина Ивана Романова в убийстве послов Рассвета. Сейчас же состоится казнь. «Иван Романов, хочешь ли ты сказать последнее слово?» Громогласно спросил глашатай. Гинзбург сидел в кресле, уставившись в одну точку. Новоявленный император, казалось, наслаждался происходящим и улыбался. Софии Романовой это показалось странным. Не тронулся ли часом головушкой от свалившегося на него счастья Юсупов? «Конечно хочу. Даша, ты здесь? Поднимайся вместе с ним сюда». Собравшиеся непонимающе завертели головами. «Сними кандалы!» — тихим, но властным голосом приказал Иван палачу. Сегодня ночью, как только ушла Наташа, он тренировался на капрале, заставляя того ползать и скакать на четвереньках по проходу. Открывать другие камеры и показывать представление, одним словом, когда пришли за Иваном, капрал скончался от инсульта по его приказу. Палач, удивляясь сам себе, подчинился и снял кандалы. Гвардейцы, охранявшие Ивана, сделали три шага назад и застыли. Гинзбург никак не отреагировал на этот демарш, и только Юсупов перестал улыбаться и побледнел. «Это Дуглас, телохранитель моего отца, а потом и старшего сына Романовых Олега». Но, как оказалось, он играл за другую команду. Иван сдернул черный капюшон с головы Дугласа. Мало того, он является киборгом и обладает имплантом с записывающим устройством. Сейчас он покажет нам кое-какие эпизоды из своей жизни. Его память опечатана императором и является доказательством в суде. После слов Ивана за ним возник голографический экран, генерируемый самим телохранителем. Вы видите момент, когда Дуглас пропускает лично Михаила Гинзбурга с его доверенными людьми. Алексей в это время находится в катере. Дуглас не препятствует закладке взрывчатки в ангар на верфях, где погибло в общей сложности 18 человек, в том числе и мой отец. Иван стоял в одной рубашке с оторванным воротом, но холода совершенно не чувствовал. «Что вы стоите?» — завопил Юсупов своей охране. «Убейте его!» «Замечательно, нас сейчас видят даже в рассвете», — засмеялся Иван. Три гвардейца бросились к Ивану, но были отброшены Дашей. Девушка выставила перед ними руку с раскрытой ладонью, и они отлетели, словно мячики от невидимой стены. Переломанные еще в полете, гвардейцы бесформенными кулями свалились на мостовую. «Сидеть, император! До тебя еще дойдет очередь!» Приказ Феникса парализовал Юсупова. Иван еще надеялся, что он ошибается, но когда вчера оказался рядом с ним, понял, что он заражен, и довольно давно. Даша это тоже видела и не дала бы ему уйти при любом раскладе. Убийство Аристарха Романова было организовано Гинзбургами, отцом и сыновьями. Сыновья уже поплатились, но все-таки смогли забрать с собой моего брата. «Гинзбург, иди сюда!» Повинуясь Ивану, банкир поднялся из кресла и обреченно подошел ближе. «Сейчас все тот же Дуглас продемонстрирует вам запись переговоров с Гинзбургом и передачу ему уникального прибора «Щит». На экране возник человек с натянутой на глаза кепкой и тростью. Он шаркал по грязной узкой улочке где-то в низине. Камера смотрела на него глазами Дугласа. Подойдя, он на миг снял кепку и стер с лысеющей головы пот. Все увидели Гинзбурга. В 6 часов они выйдут из отеля. Их будет поджидать катер на космодром. «Добраться до него они не должны. Бить надо на выходе», — сказал Гинзбург. «Император уже предупредил меня, но мы улетаем через 2 часа, и сам я не смогу принять участие», — ответил Дуглас. «И не должен, дурья ты башка! Людей заряди! И вот еще что. Это пусть себе приколет один из них. Конкретно его поставишь напротив выхода из отеля. Ровно без 6:02 еще один твой человек должен сделать анонимный звонок на общий номер федеральной службы и предупредить о нападении на послов. Все понял?» «Да». «Хозяин также передает тебе, что ты должен ликвидировать Ивана при первом удобном случае. Назад ты должен вернуться без него. Мы свалим убийство послов на Романова». Картинка пропала. Иван накинул капюшон на Дугласа и передал его Даше. «Все слышали? Все системы? И ты, Мао, слышал, кто заказал и исполнил твоих послов? Так вот, один из них будет сегодня казнен. Гинзбург, хочешь еще что-нибудь рассказать собравшимся? Например, как Бориса Морозова сегодня ночью хватил апоплексический удар? Говори!» «Сегодня ночью Родион Юсупов убил императора», — сказал себе под нос Гинзбург. Но благодаря современной электронике его слова услышали даже в рассвете Инлонги. «Как это произошло?» — спросил Иван. Палач рядом мялся, не зная, куда девать руки, и порядком замерз. «Он не человек, он крик. В нем сидит инопланетное существо, которое сожрало мозги Бориса. У Морозова дыра в голове, ее пробила змея, что сидит внутри Юсупова. И никакой это не апоплексический удар. Морозов хотел усадить на трон Демьяна, но Юсупов был против и предложил свою кандидатуру. Я здесь ни при чем, клянусь, дочерью клянусь». Гинзбург бухнулся на колени перед Иваном. «Что за привычка клясться кем-то другим или вообще богом? Они точно пойдут за тебя на эшафот? Ты, вонючий урод, выгнал свою дочь из дома. Ты всю жизнь любил только своих сынишек, людоедов. У Дугласа есть записи по этому поводу, где вы втроем рубите на куски девочку из низин. Показать! Что ты ползаешь вокруг меня, червяк? Палач, вот твоя работа на сегодня!» Замерзший здоровяк обрадовался и сгробастал завизжавшего, как свинья, Гинзбурга. Через пару секунд он уже пристроил его голову на плаху. Гинзбург орал, как резанный. В воздухе сверкнула сталь, и визг мгновенно прекратился. Палач знал свое дело и отсек голову несостоявшегося тестя Ивана за один раз.